«О, прошу вас, продолжайте. Тут есть чему поучиться. Я бы непременно пригласил вас играть в театре, если бы вы уже не были совершеннейшей актрисой большого света, а сценой вам не служил бы весь Париж». Нинон потеряла всякое терпение. Смущение и ярость отражались у нее на лице. Она встала. «Уходите, или я позвоню. Ваше поведение еще неприличнее, чем я ожидала от провинциального комедианта. Прошу вас выйти». Мольер вытаращил на нее глаза и пожал плечами. «Ну уж, этого, мадемуазель, я вовсе не ожидал. Конечно, я говорил себе, что госпожа Нинон – великолепная актриса и неохотно сбрасывает с себя маску, но я полагал, что она настолько умна, что не станет отказываться от личной выгоды». Он вынул хорошенький кожаный футляр из кармана, положил его на стол, отошел немного, сделал необыкновенно глубокий и учтивый, и вместе с тем комический поклон, и направился к двери. «Это еще что значит? Оставайтесь, милостивый государь. Вы, кажется, вздумали прибавить новое оскорбление к прежним. Возьмите свои подарки обратно. Нинон де Ланкло никогда еще не брала взяток». «Знаю, сударыня, но Нинон де Ланкло любит, если у нее оставляют что-нибудь на память. Я ни за что не возьму этой вещи назад». «Так смотрите, что я с нею сделаю», — взбесилась Нинон и, схватив футляр, хотела швырнуть его в пылающий камин. Мольер удержал ее руки и спокойно отнял футляр. «Вещь слишком ценна, чтобы ее бросить в огонь», — сказал он, — «а я не хочу отправляться в Бастилию. Взгляните, по крайней мере, от чего вы отказываетесь». Он открыл футляр. Сверкающий свет бриллиантов блеснул оттуда. Затем футляр щелкнул и исчез в кармане Мольера. «Вероятно, найдутся люди», — продолжал актер, — «которые не будут напускать на себя ложные щепетильности и не побрезгуют таким подарком. Прощайте». «Нет, прошу вас», — воскликнула донельзя смущенная Нинон. «Вы не можете уйти, не извинившись предо мной. Ваше обращение с совершенно незнакомой вам дамой слишком странно, и я не для того приняла вас, чтобы выслушивать нравоучение. Я хорошо понимаю, что ваше поведение внушено лицами, которым желательно, чтобы вы в моем доме явились исполнителем их планов. Если вы хотите остаться у меня, то оставьте вашу фамильярность. А вы, прелестная Нинон, бросьте свой ложно-покровительственный тон. Я ваш старый знакомый, и меня нелегко ввести в обман». Он, смеясь, подошел к столу и положил на него футляр. «Вы мой старый знакомый? Боже мой, разве я видела уже вас?» «Без сомнений, даже довольно часто. Но где же? У меня, кажется, отличная память. Может быть, только для блестящих моментов жизни. Помните ли, как 16 лет назад вы жили в Нарбоне?» Какой-то трепет пробежал по Нинон. «В Нарбоне», — тихо произнесла она и стала пристально вглядываться в Мольера. «Вы, мадемуазель, и Марион де Лорм были тогда близкими приятельницами Сен-Марса, прекрасного Сен-Марса, которого жестокий Ришелье велел казнить. Милый Сен-Марс! Ах, Нарбон был его несчастьем! Бедный малый! Подожди он тогда с полгода со своим безумным заговором, и Ришелье не было бы уже на свете. А де Фиа и вы были бы всемогущи. Но где и когда я видела вас, Мольер? Вы, верно, уже забыли о молодом человеке, который со своим отцом был придворным обойщиком в свете Людовика XIII и приносил вам немало записок и подарков от Сен-Марса. Вы всегда награждали его скромность поцелуем, и эти поцелуи он никогда не забывал. Молодого человека звали...